Глава 10. Квай-Гон не успел скрыть улыбку. Что бы ни произошло раньше, как бы они оба ни изменились, это был все тот же Раэль. Что встреча его так растрогает, он не догадывался до самого момента, когда вновь встретился с Раэлем лицом к лицу. «Квай-Гон Джин!» — воскликнул Раэль и шагнул навстречу, раскинув руки. Его старый коричневый плащ был по пальджельской моде подбит бледно-голубым мерцающим шелком, который, конечно, за много лет протерся не меньше, чем почти вся остальная одежда. «Давно не виделись, малыш». И то правда. Квай-Гон позволил ему обнять себя и шагнул назад, чтобы получше присмотреться. «Гляжу, дворцовая жизнь пришлась тебе по душе». Раэль хохотнул. «Обычно она всем приходится по душе. Ну то есть, что тут может не нравиться? Ну-ка дай угадаю, это твой подаван, верно?» «Поверить не могу, что тебе доверили падавана. Куда катится орден?» Раэль обнажил зубы в ухмылке. «Впрочем, упадок начался примерно в то время, когда приняли меня. Это не случайное совпадение». «Оби-Ван Кеноби, Раэль Аверос», — произнес Квай-Гон, указав на каждого по очереди. Оби-Ван вежливо кивнул. Мысли ученика временами бывало трудно угадать, но в целом он выглядел таким же ошеломленным, как практически все при первом знакомстве с Раэлем. Раэль Аверос не был великаном. Квай-Гону он едва доставал до плеча. Годы вплели в его густую черную шевелюру несколько седых прядей, но те лишь оттеняли его смуглую кожу и волевое лицо. Тело, несмотря на возраст, оставалось сильным и мускулистым. Но все это бледнело перед теплотой и харизмой, которую Раэль излучал вокруг себя как свет. И на условности ему явно было плевать, как всегда. «Я бы прошелся по твоим представлениям о королевских одеждах», — сказал Квай-Гон. «Но при моем нынешнем убранстве мне едва ли приличествует комментировать чью-либо манеру одеваться». «Яд, по крайней мере, одет». Темные глаза Раэля весело блеснули, и он выразительно посмотрел на их облегающие комбинезоны. «Как незабавно было бы привести вас на пайджел в исподнем! Я не хочу пугать Фенри. Эй, ты!» «Кейди, верно?» Молодая девушка, занятая уборкой в углу, подбежала к нему и торопливо поклонилась. «Да, лорд-регент. Сходи на склад, пожалуйста. Простые рубашки и брюки пока сгодятся. Их вещи тем временем доставят с Карелианского крейсера во дворец». Раэль махнул рукой, отпуская девушку. Квай-Гон окинул взглядом Кейди, которая поспешно бросилась исполнять поручение. Быть может, на год или два младше Оби-Вана, но уже трудится как взрослая. Черные волосы стянуты на затылке простой полоской ткани. Королевский герб на сером балахоне, характерный прямоугольный выступ на руке. «Тот трюк на ковчеге душ», — сказал Раэль, подведя гостей к ближайшему диванчику. «Это надо было видеть. Конечно, не дотягивает до того, что мы вытворяли тогда на Райосе, но все равно неплохо. С приключением на Райосе это сравнилось бы, если бы пришлось выручать целую эскадрилью». Было видно, что Оби-Ван навострил уши. Быть может, стоило рассказывать ему больше военных историй. Взрослые джедаи понимали, какое бестолковое дело война, но молодежь, фронтовые байки всегда приводили в восторг. «Дуку мог бы гордиться», — улыбка Райля слегка пригасла. Сколько Квай-Гон его помнил, он всегда улыбался. Но почему-то этот налет меланхолии шел ему даже больше. «Слыхал, что он ушел из ордена. Кто бы мог подумать? Я пробовал связаться с ним на Сиренна, но без толку». Квай-Гон опешил. «Он не ответил тебе?» Раэль пожал плечами. «А он же нынче правитель. Наверное, живет в окружении придворных, бюрократов и всего прочего банта Пуду, с которым я тут вынужден иметь дело вот уже 8 лет. Должно быть, кто-то из его новых подручных выкинул мое сообщение вместе с остальным мусором, который присылают графу Сиренна. Хотя, как я понял, с тобой он разговаривал». «Нет, я к нему вообще не обращался». Квай-Гон тяжело вздохнул. «Думаю, он ушел отчасти из-за сиренских дел, когда унаследовал титул графа, но отчасти потому, что больше не согласен с ролью джедаев. И я сейчас не готов об этом спорить». Раэль многозначительно посмотрел на него. «Ты имеешь в виду, что не хочешь проиграть этот спор? Ты всегда был бунтарем, Квай-Гон. Если бы Дуку поговорил с тобой как следует, ты бы ушел сразу вслед за ним». «Больше нет», — подал голос Оби-Ван. «В смысле, мастер Джин не бунтарь? Какое там? Он не может быть бунтарем. ведь он скоро войдет в совет джедаев». Квайгону хотелось скривиться, хотя было трудно сказать почему. Раэль вытаращил глаза и откинулся на подушки. Его потрясение, похоже, не было наигранным. «Он шутит? Или у совета джедаев вдруг возникли интересные идеи?» Оби-Ван не шутил. «Что-то совета? Ну, по-видимому, они, наконец, готовы выслушивать другие точки зрения». Квай-Гон недоверчиво покачал головой. «Я был ошеломлен даже больше, чем ты». «Надо непременно снова позвонить Дуку», — хохотнул Раэль. «Если его не подготовить к этой новости, он помрет на месте. Целая планета останется без правителя. На кону равновесие галактической политики, не правда ли?» Оби-Ван тоже засмеялся. Шарм Раэля обволакивал все вокруг, словно бархат, мягкий и теплый, заглушая все звуки, весь дискомфорт. Но смутное чувство тревоги оставалось, и Квай-Гон знал, что оно не рассеется, пока он не сможет поговорить с Раэлем наедине. Когда Падаван ушел смотреть, как пилоты подводят корабль ближе к планете, Аверос почувствовал, что может говорить свободно. Возможно, теперь удастся немного расшевелить Квай-Гона. «Ты перерос меня сантиметров на 7, если не больше». «Как ты посмел?» Аверос покачал головой с притворной досадой. 10 лет Дуку возвышался надо мной, потом появился ты, и, наконец-то, уже я мог возвышаться над кем-то. И вот я вновь не удел». «Я не специально», — сказал Квай-Гон. Его это явно развеселило, но он не засмеялся. В детстве он тоже не был особым весельчаком. Аверос поначалу подозревал, что у мальчишки какие-то психологические проблемы, которых Дуку не распознал. Да, Дуку был хорошим человеком, но он был высоким, мрачным, величавым и строгим. Аверос мог поклясться, что когда его бывший учитель последний раз смеялся, звезды еще не успели остыть. Так что он производил неизгладимое впечатление, особенно на ребенка. И был не из тех, в чем обществе ребенок мог расслабиться, кому мог поведать свои секреты. Но со временем Аверос понял, что Квай-Гон от природы тверд, как скала. Это было такой же частью его сущности, как плоть и кровь. Уж он-то всегда избегал крайностей, которые для Авероса были средой обитания. Впрочем, они с Квай-Гоном понимали друг друга. Аверос был уверен, что их дружба жива. «Нам надо поговорить об оппозиции и их предводительнице Хейлин Азаки», — сказал Квай-Гон. «Артисты перформанс-труппы в роли террористов. Вот теперь, наконец, я видел все». Аверос поднял руку. «Погоди, ты еще на Кашиикском девичнике не бывал?» «Постой, ты ведь не...» «Может, когда-нибудь и узнаешь, но не сейчас», — Аверос ухмыльнулся. «К новостям давай перейдем, когда Фенрис может принять участие. Скоро ей придется вести дела самой». Квай-Гон кивнул. «Очень мудро. Итак, это не была холодность, просто отстраненность. Что же такое грызло Квай-Гона?» «Это из-за ним». «Не из-за ним. Квай-Гон должен понимать, как никто другой. Он меня не винит». На мгновение Аверос увидел лицо Ним, каким запомнил его в последний миг. Расширенные глаза, затуманенные действием нейродротика, наполняются слезами. «Это давно в прошлом». «Как я сказал, теперь ты можешь выйти на Дуку», — повторил Аверос, подойдя к длинному окну, за которым в черноте космоса ярко сиял голубой пайджел. «Мне бы твою уверенность», — покачал головой Квай-Гон. «Йоду тревожит уход Дуку. Он думает, что за этим кроется больше, чем нам известно». Аверос пожал плечами. «Этот деятель тревожится из-за всевозможной чепухи». Он проскрипел, подражая голосу Йоды. «Заткнуться ему следует». Квай-Гон очень старался не засмеяться, но не сумел, отчего улыбка Авероса расплылась еще шире. «Серьезно, это же приманка столетия. Когда Дуку узнает, что тебя пригласили в совет джедаев, он захочет надавать тебе советов, что там и как». «Думаешь, не надо спешить?» Квай-Гон держал в руках бокал с Тонирэем, но до сих пор не сделал ни глотка. «Сперва поговорить с Дуку, а уже потом принимать решение?» «Какое еще решение? Ты что, всерьез рассматриваешь возможность отказаться от места в совете?» Квай-Гон пожал плечами. «Я намерен принять его, но знаю, что мой выбор принесет перемены. Для меня самого, для совета, даже для Оби-Вана. Такие решения не принимаются с бухты-барахты». «Груз ответственности бывает тяжелым», — признал Аверос. «Моя работа на Пайджеле и близко не сравнится со службой в Совете, но все равно иногда она, скажем так, устрашает». Этими словами он заработал строгий взгляд. «Отсюда она не кажется такой уж устрашающей». Аверос огляделся, как будто лишь сейчас обратив внимание на тряпье, в которое был облачен. «А что, я должен разгуливать в мерцающем шелке и бархате? Обвешаться медалями или что-нибудь еще в том же духе? Как будто это в твоем стиле. Я имел в виду, что ты чувствуешь себя комфортно с корпорацией Дзерка». Квайгон обвел рукой роскошный интерьер обзорной палубы. «Им определенно комфортно с тобой». Аверос скорбно покачал головой. «Послушай, бывает время для честных переговоров, а бывает, когда приходится играть в игры. Я веду игру с Дзеркой, потому что они могут помочь Фенри. Они помогут всей планете, если у меня все получится». Квайгон наконец-то расслабился. «Я тоже слишком часто использую, скажем так, не самые прямолинейные методы». «Ага, знаю. Или ты надеялся, что я забыл Райосу?» «Я бы сам хотел забыть Райосу». Тут Квайгон все-таки глотнул вина, наслаждаясь моментом. Аверос почувствовал облегчение. Теперь они смогут просто расслабиться в компании друг друга, по крайней мере, пока не настанет время заняться оппозицией. «Кстати, я тут подумал. Ты помнишь старые пророчества?» — спросил он, наливая себе еще. Квайгон удивленно возрился на него. «Я? Да, конечно. Вообще-то я начал изучать их снова, последние пару лет». «Зачем?» «Они оба изучали пророчества, когда были подаванными Дуку, считавшего их важной частью истории Ордена. Аверос находил их забавными, но он помнил, что Квайгон этими пророчествами сильно увлекся и все время думал о них, чего Аверос никогда не понимал. «Подумалось, что я смогу лучше понять пророчество, когда стану лучше понимать самого себя», — ответил Квайгон. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что там было вроде бы такое», — Аверос щелкнул пальцами. «Некто взойдет на вершину Ордена Джедаев, несмотря на дурные предчувствия тех, кому придется служить вместе с ним». Так оно звучало, да? «Примерно», — Квайгон покачал головой. «Ты думаешь, это пророчество относится ко мне? Что совет меня опасается?» «Так они всегда и опасались, разве нет?» — сказал Аверос. «Но, очевидно, они переступили через это». «Пророчество не следует понимать буквально». «О чем я всегда и говорил. Это ведь мне приходилось тебя оттаскивать за уши, забыл, что ли? Ты был на полпути к тому, чтобы превратиться в космопортового прорицателя, продающего предсказания за пару кредитов. Но ведь чудно, правда? Ты в детстве увлекался пророчествами, а теперь сам фактически стал героем одного из них». «Действительно странно», — произнес Квайгон. «Более чем», — согласился Аверос. Его друг снова ушел в себя, но на этот раз было видно, что мысли Квайгона никак не связаны с Раэлем, а потому их можно было спокойно игнорировать.